При этом Эрлинг был не только богатым землевладельцем, но еще и самым настоящим викингом. У него был большой, в 42 скамьи для гребцов, боевой корабль. Когда Эрлинг отправлялся в поход, на его корабле ходило до 200 человек. Эрлинг был очень красив, утверждает сказание. Совершал ли раб мужественный поступок? Выплачивал ли за себя выкуп? Отпускал ли его хозяин просто так? В любом случае совершали торжественный обряд, опять-таки аналогичный тому, который справляли по поводу перехода мальчика в число мужчин. Развернутые описания подобных обрядов можно найти в специальной литературе. Отметим только, что центральным моментом священнодействия был пир, на котором вольноотпущенник ел и пил вместе со свободными, причащаясь таким образом свободы. Отчасти похож этот обряд и на тот, что мы видели во главе «Введение в род». В некоторых местах, например, в Швеции, хозяин действительно официально вводил вольноотпущенника в свой род. В других местах, в частности в Исландии, освобождаемого торжественно представляли обществу и вводили в закон, облекая соответствующими правами и обязанностями. Различались и дальнейшие взаимоотношения бывшего раба с бывшим хозяином. Так, в некоторых районах Дании вольноотпущенник сразу приобретал полную самостоятельность. По мнению ученых, это значит, что в тех местах рабство уже изживало себя. В других местах они сохраняли определенную связь между собою. Мы только что видели, как Эрлинг распоряжался бывшими рабами, не только посылая их на промыслы и в море за рыбой, но и помогал им в нужде. Бывало и так, что свобода вольноотпущенника оказывалась существенно ограниченной, полную свободу обретали только его дети. Женщины. В этой книге много говорится о мифологическом мышлении и о том, как оно определяет поступки, воззрения и в целом всю жизнь человека. Какими же мифологическими представлениями определялось положение женщины викингов и, следовательно, каково оно было, это положение? Ученые пишут, что в течение большей части своей истории, точнее, пока люди не выучились воевать, человечество жило по законам матриархата, о котором упоминается в главе «Не сердись, предок». Это слово переводится как «власть женщин». Сейчас его произносят большую частью в шутку. Например, мужчина, у которого семья состоит помимо него самого из жены, матери, тещи и дочери, может сказать, что у него в доме матриархат. Матриархат иногда пытаются живописать сатирики и фантасты. Вряд ли кому не приходилось читать в романах о целых племенах амазонок, воительниц и богатырш, и об их мужчинах, робких, униженных домохозяевах. Похоже ли это на тот исторический матриархат, о котором пишут историки? Можем ли мы вообще теперь представить, как жили наши предки во времена власти женщин? Оказывается, можем. Более того, именно так, оказывается, живут до сих пор некоторые народы. Причем, что характерно, такие, которым на всем протяжении их истории мало с кем приходилось сражаться. Один такой народ с древнейших времен живет в самой Скандинавии. О нем рассказывается в главе «Соседи викингов» Саамы. По мнению ученых, матриархат возник в самые, что называется, пещерные времена, причем как совершенно естественное явление. По-другому просто и быть не могло. В главе «Правое и левое» упоминается о разнице в строении и работе мозга мужчин и женщин. Соответственно, существует и разница в психических качествах. Мужчина больше склонен к новым идеям, ко всякого рода изменениям и нововведениям, как правило, связанным с разрушением старого. Абстрактные понятия им бывают ближе жизненной прозы. По сравнению с ним, женщина более консервативна, осмотрительна и осторожна. Можно выразиться иначе. Мужчина скорее умен, нежели мудр. Женщина скорее мудра, нежели умна. Мужчина склонен разбрасывать, а женщина собирать. Попробуем проиллюстрировать сказанное. По авторитетному мнению специалистов, мужские шахматы традиционно несколько сильнее женских, не потому что мужчины лучше думают. Дело в том, что женский ум менее склонен переливать из пустого в порожнее, хотя бы и на столь благородном уровне, как шахматы. Добавим к этому, что мужчина и как биологическое существо в гораздо большей степени подвержен разного рода изменениям и мутациям, нежели женщина. Иными словами, мужчина-разведчик человечества, женщина – его золотой фонд. Все вышесказанное говорилось отнюдь не в упрек тому или другому полу. Просто, во-первых, никто еще не отменял такую вещь, как биологическое предназначение, а во-вторых, пора уже, наконец, покончить с заблуждением, касающимся изначального и вечного превосходства одного из полов. Закон о биологическом предназначении действовал в первобытной древности точно так же, как и в позднейшие времена, с той только разницей, что первобытные люди принимали его, не осознавая, и тем более не пытаясь перекраивать. У пещерного человечества была одна задача – выжить как виду, сохранить свои гены, продолжиться в детях. Стало быть, приоритетными ценностями было благополучие матери и ребенка. От кого зависело их соблюдение? От вождя. А значит, среди требований, предъявляемых к вождю, на первый план выдвигались психические черты, присущие женщинам – хранить, беречь, собирать. Самые первые главы семей, родов, а потом и племен, были женщинами. Человечество жило ради жизни и ее продолжения, а не ради завоеваний, грабительских походов и тому подобных подвигов. Вот это и называлось матриархатом. То, что в те времена женщины якобы валили лес, охотились на диких зверей и так далее, не имеет ничего общего с реальным положением дел. Разница в физических возможностях мужчин и женщин была такой же, как и теперь, а значит, таким же было и разделение труда. Мужчины вовсе не были робкие и забиты, как иногда пытаются изобразить, совсем наоборот. Они были скорее даже мужественнее нынешнего. В отличие от многих и многих своих теперешних собратьев, они в полной мере осознавали себя не господами и повелителями, а защитниками и хранителями женщин, носительниц генофонда и вековой мудрости человечества. Насчет вековой мудрости это не полемическая оговорка. Опять-таки, по авторитетному мнению специалистов, именно женщины хранили легенды и предания своего племени, его мифы, то, что мы теперь называли бы наукой, ибо, как не раз уже говорилось в этой книге, миф есть сумма познаний и представлений, определенным образом закодированная. Эту-то вековую премудрость и сохраняли женщины, передавая ее детям, которых во все времена воспитывали именно они. Последнее, между прочим, очень легко проиллюстрировать. Попробуйте-ка выговорить дедушкины сказки. Неловко звучит, непривычно, правда? Бабушкины они, и все тут. Спрашивал ли себя кто-нибудь хоть раз, почему? Но ведь, по вескому мнению ученых, сказка есть не что иное, как миф, только успевший утратить свои священные свойства, переставший быть священной историей. Так почему именно бабушкины? Не только потому, что пожилые женщины присматривали за детьми, а значит, имели больше возможностей для передачи им знаний. Ученые пишут, что у женщин по сравнению с мужчинами несколько лучше развиты речевые центры в мозгу. Это значит, что им несколько легче облекать свои мысли словами. Любознательный читатель вполне может проверить и убедиться, что все сказанное выше – не досужие вымыслы автора, а выводы серьезных ученых, которые автор лишь пересказывает. Как ни прискорбно, об этих выводах, видимо, даже не подозревают многочисленные писатели, которые утверждают, что если наш сегодняшний мир во многом ориентирован на мужские ценности, то, мол, в далекой древности он был мужским вдвойне. Является ли матриархат приметой исключительно далекого прошлого, чем-то навсегда канувшим вглубь веков? Нисколько. На сей раз прислушаемся к политологам. Вот что они утверждают. Чем больше женщин занимают посты в правительствах разных стран, тем меньше у человечества в целом склонности развязывать войны. Так, может быть, вперед к матриархату? Или мужчинам еще не наскучило воевать? Богиня Или. Уникальность женщины состоит еще и в ее способности рожать детей. Роль мужчины в этом процессе человечество осознало достаточно поздно. Об этом говорится в конце главы. Еще одна сторона гостеприимства. Зачатие ребенка мыслилось древними, скорее как нечто, происходившее между женщиной и богами. Соответственно, женщина, незабудимая ее роль и хранительница мифов и мудрости, считалась существом более приближенным к богам, нежели мужчина. По мнению древних, рождение ребенка, то есть появление новой жизни, нарушало границу между тем светом и этим, точно так же, как нарушала ее и смерть, смотри главу «Особые люди». Мало что могло проникнуть сквозь получившуюся дырку, но не только проникнуть, могло и утянуть кого-нибудь на тот свет. Этим и объясняются представления о нечистоте роженицы, бытовавшей, кажется, у всех народов Земли. О слове «нечистый», о его древнем и современном значении говорится опять-таки в главе «Особые люди». Таким образом, способность женщины к деторождению воспринималась нашими далекими пращурами как свидетельство ее особых отношений с потусторонним. Легко убедиться, что воззрение это благополучно пережило века. Вот только во времена матриархата мужчина относился к особым способностям спутницы с почтительной опаской, живая богиня рядом. В дальнейшем, когда по ходу так называемого прогресса на первый план выдвинулась физическая сила и агрессивность мужчины, почтение сменилось презрением, а опаска превратилась в страх. Вот пример из истории. Слово «ведьма» слышали все. То же самое мужского рода «ведьмак» еще не во всяком словаре найдешь, да и толкования его весьма разноречивы. Другая форма «ведун» снабжается пометкой «устаревшие», сейчас ее почти не употребляют. Средневековое руководство для инквизиторов называлось «молот ведьм». Ведьм, а не ведьмаков или ведунов. В злонамеренном колдовстве подозревались в основном женщины. А если взять художественную литературу? Как правило, если там действует злодей, он может быть изрядным негодяем, но все же ограничен какими-то рамками. Если же злодейка, ее негодяйство превосходит все мыслимые границы. Большинство авторов художественной литературы, между прочим, мужчины. Если мы теперь присмотримся к положению древнескандинавской женщины, то сможем убедиться, что ее жизнь определяли противоречивые воззрения, о которых рассказывалось в этой и предшествующих главах. Действительно, если ознакомиться с текстами тогдашних законов, можно сделать вывод о довольно-таки приниженном положении женщин. А если обратиться к мифологическим текстам, сохранившим мировоззрение более ранних эпох, то вот что можно там прочитать о старших сестрах земных женщин, богинях, женах богов. Но и жены их столь же священны и не меньше их силы. Впрочем, реальная жизнь очень редко вписывается как в юридические, так и в религиозные кодексы. С точки зрения закона. Если раба с точки зрения древнескандинавского закона как бы вовсе не существовало, это показано в главе «Положение раба», то женщину этот закон, скажем так, едва замечал. Закон не признавал за ней политических прав. Она не могла занимать выбранную должность. Если она желала обратиться в суд, то не могла сама представлять свое дело, для этого требовался мужчина. С другой стороны, если на нее кто-то хотел подать в суд, то судиться приходилось не с самой женщиной, а с ее супругом или иным родственником мужчины. В большинстве районов Скандинавии дочери учитывались при разделе наследства только в том случае, если у них не было братьев. А получать или выплачивать возмещение за убитого родича женщина могла, если только других наследников не находилось вообще. В Дании и Швеции закон предписывал женщине с момента рождения и до самой кончины состоять под опекой мужчины. За самостоятельную единицу в этих странах она не признавалась. В Норвегии и Исландии замужняя женщина находилась под опекой мужа. Незамужняя девушка под опекой отца, но только до определенного возраста. В Исландии этот возраст женского совершеннолетия равнялся 20 годам. После этого она приобретала определенную самостоятельность, но опять-таки до известных пределов. Для сколько-нибудь крупных финансовых дел, при решении вопросов, связанных с собственностью, требовало согласия опекуна. Как пишут ученые, наибольшую самостоятельность с точки зрения закона женщина обретала, оставшись вдовой. Вот когда, вне зависимости от возраста, она могла распорядиться и нажитым имуществом, и судьбами своих детей, да и своей собственной. Если девушка шла замуж большей частью за того, кого определяли родители, смотри главу «Я и мы», то вдова обычно сама выбирала себе жениха. В некоторых случаях, особенно когда брак заключался насильственно и муж был ненавистен, женщина, если можно так выразиться, активно добивалась вдовства. Вот, например, какая история произошла, согласно сказанию, в начале IX века в Норвегии. Гудрёд Конунг посватался к дочери Харальда Конунга, получил отказ и очень обиделся. Он пошел на Харальда войной, победил его в сражении и убил. Далее события разворачивались так. Гудрёд Конунг взял большую добычу. Он увез с собой Асу, дочь Харальда Конунга, и сыграл с ней свадьбу. У них был сын, которого звали Хальфдан. В ту осень, когда Хальфдану исполнился год, Гудрёд Конунг поехал по пирам. Он стоял с своим кораблем Стивусунди. Пир шел горой, и Конунг был очень пьян. Вечером, когда стемнело, Конунг хотел сойти с корабля, но когда он дошел до конца сходин, на него бросился какой-то человек и пронзил его копьем. Так он погиб. Человека же этого сразу убили, а утром, когда рассвело, его опознали. Это был слуга Асы, жены Конунга. Она не стала скрывать, что это она его подослала. Что было дальше с Асой, чья судьба так напоминает участь одной из героинь русских летописей, несчастной княжны Рогнеды? Может быть, Асу казнили за убийство ненавистного мужа? Ничуть не бывало. Вместе с маленьким сыном Аса уехала на родину и стала править во владениях, которые раньше принадлежали ее роду. Сын ее вырос и стал могущественным правителем, основателем целой династии конунгов. Когда же Аса умерла, ее похоронили с поистине королевскими почестями на роскошном корабле, который зарыли в могильный курган. С течением веков произношение изменилось. Курган Асы стали именовать Усебергом, о знаменитом Усебергском корабле, откопанном археологами, рассказывается в главе «Жадность, благородство и древние корабли». История Асы, конечно, случай исключительный, зато наглядно показывающий, что реальная жизнь отнюдь не всегда руководствуется жесткими предписаниями закона. Вообще говоря, судить о нравах эпохи по какому-нибудь древнему судебнику – это все равно, что о нашей нынешней по Уголовному кодексу или даже по Конституции. Вот и реальное положение женщины-викингов лучше всего описывает знаменитая поговорка «Муж – голова, а жена – шея. Куда она крутит, туда и голова поворачивается». Голова и шея. Утратив по окончании эпохи матриархата официальную власть, женщины превратились во вдохновительниц великих деяний. Во имя женщин создавались шедевры литературы и изобразительного искусства. Им же порою посвящались и завоевательные походы. По крайней мере, легенды, связанные с определенными историческими событиями, часто на этом настаивают. Так, объединение Норвегии в единое государство в конце IX века было вызвано, конечно, объективными историческими причинами. Но проследим, как оно описывается в сказании. Речь в нем идет, между прочим, о внуке той самой Асы, о которой говорилось в предыдущей главе. Харальд Конунг послал своих людей за девушкой, которую звали Гюда. Она была дочерью Эрика Конунга из Хёрдаланда. Харальд хотел сделать ее своей наложницей, так как она была девушка очень красивая и гордая. Когда гонцы приехали, они передали девушке, что им было велено. Она же ответила им, что не хочет тратить свое девство ради конунга, у которого и владений-то всего несколько фюльков. «И мне удивительно, — сказала она, — что не находится такого конунга, который захотел бы стать единовластным правителем Норвегии, как Горм конунг стал в Дании или Эйрик в Швеции». Гонцам показался непомерно заносчивым такой ответ, и они попросили ее объяснить, что значит такой ответ. Они сказали, что Харальд настолько могущественный конунг, что она может быть довольна его предложением. Однако, поскольку она ответила на него иначе, чем им хотелось бы, они не видят возможности увести ее теперь против ее воли, и они стали готовиться в обратный путь. Когда они приготовились к отъезду, люди вышли проводить их. Тут Гюда обратилась к гонцам и просила их передать Харальду конунгу, что она согласится стать его женой не раньше, чем он подчинит себе ради нее всю Норвегию и не будет править ею так же единовластно, как Эйрик конунг шведской державы или Горм конунг Дании. Потому что тогда, как мне кажется, он сможет называться большим конунгом. Гонцы вернулись к Харальду конунгу и передали ему эти слова девушки и сказали, что она непомерно дерзка и неразумна, и что конунгу следовало бы послать за ней большое войско, чтобы привести ее к нему с позором. Но конунг возразил, что девушка не сделала и не сказала ничего такого, за что ей следовало бы отомстить. Скорее, он должен быть ей благодарен. Мне кажется теперь удивительным, «Как-то мне раньше не приходило в голову то, о чем она напомнила», — сказал он. «Я даю обет, что я не буду ни стричь, ни чесать волос, пока не завладею всей Норвегией с налогами, податями и властью над ней, а в противном случае умру». Друзья и советники Харальда признали, что выполнить этот обет — задача достойная конунга, и Харальд, не откладывая, взялся за дело. Далее сказание весьма обстоятельно повествует, как он присоединял к своему владению область за областью, какие с кем вел сражения и кто в них отличился. Волосы, которых он, согласно обету, ни стриг и ни чесал, между тем отрастали. Харальд так прозвали косматом. Появлялись в его жизни и другие женщины, благо тогда было принято многоженство. Наконец, около 890 года произошла грандиозная морская битва в Хавсфьорде, после которой сколько-нибудь серьезного сопротивления в Норвегии Харальд уже не встречал. Объединение страны породило самую настоящую эмиграцию. Все его самые могущественные враги погибли, а некоторые бежали из страны, и таких было очень много, ибо тогда заселялось много пустынных земель. В то немирное время, когда Харальд конунг овладевал Норвегией, были открыты и заселены заморские земли, Фарерские острова и Исландии. Со дня первоначального сватовства Гюды минуло 10 лет, но Харальд о ней не забыл. Тут он вспомнил, что ему когда-то сказала та гордая девушка. Он послал людей за ней, велел доставить к нему и положил ее с собой. У них были такие дети — Аллов была старшей, затем шли Хрёрек, Сирюк, Фроди и Торксиль. Вскоре были подстрижены и расчесаны обетные космы, и Харальд Косматый получил новое прозвище «Прекрасноволосый Харфагрк». Под этим прозвищем он и вошел в историю. Рассказанное выше, вероятно, относится скорее к области сказочно-мифологического обрамления реальных исторических фактов. Нам, однако, не особенно важно, так или не так все было на самом деле. Важнее другое. Люди эпохи викингов не находили ничего удивительного в том, что конунг берется за завоевание целой страны, вдохновленной дерзкими речами гордой красавицы. Попутно отметим, что, согласно сказанию, Гюда, беседуя с послами сама, хотя, согласно закону, вроде бы должна была смирно сидеть и ждать, как решит ее судьбу батюшка-конунг. И в этом тоже слушатели ничего особенного не находили. Вот и изучай после этого положение женщины по сборникам древних законов. А теперь другая история, на сей раз более приземленная. Дело происходит в Исландии в начале XI века. Человека по имени Греттир, обвиненного в преступлениях и объявленного вне закона, схватили пастухи. Дело осложнялось тем, что некто Вермунд по прозвищу Тощий, которого считали в той местности старейшиной, как раз отлучился из дому. Между тем, только он, согласно закону, мог распорядиться участью Грейттира, следовательно, кто-то должен был поддержать его у себя дома, пока старейшина не вернется, желающих не нашлось. Каждый заявлял: «Невелика честь, а хлопот не счесть брать его к себе и что-то с ним делать, ноги его не будет в моем доме». Так они перебрали всех хозяев, но каждый находил отговорку. Долго так проговорив, согласились они на том, что нечего обращать свое счастье в несчастье, взялись за дело и поставили в лесу виселицу, и решили повесить Грейттира, и очень галдели по этому поводу. Тут они видят. Едут вверх по долине трое и один в крашеной одежде. Они смекнули, что это верно Торбьорг Толстая, жена Вермунда Тощего. Она была женщина недюжинная и большой мудрости. Когда Вермунд бывал в отъезде, она распоряжалась в округе и заправляла всеми делами. Она свернула к толпе, и ее сняли с седла. Люди учтиво ее приветствовали. Она сказала: «Что тут у вас за совет? И кто этот толстошей, что сидит тут связанный?» Грейттир назвался и приветствовал ее. Разговор кончился тем, что Торбьорг пригласила Грейттира пожить у нее, взяв с него клятву, что он не тронет никого из тех, кто собирался лишить его жизни. Он поехал к ней и оставался там, пока не вернулся Вермунд, и хозяйка хорошо с ним обходилась. Это очень прославило ее по всей округе. Вермунд нахмурился, вернувшись домой, и узнав, почему там был Грейттир, Торбьорг рассказала. «Чем это он заслужил, — сказал Вермунд, — что ты даровала ему жизнь?» «Многие были на то причины, — сказала Торбьорг. И первое, что тебе будет больше почета, раз у тебя жена на такое отважилась». «Всем ты мудрая женщина, — сказал Вермунд, — и прими от меня благодарность». Мудрая Торбьорг не только успешно ведет все дела в отсутствии мужа старейшины, она искусно управляет и им самим, используя его самомнение. Вот уж действительно, муж — голова, а жена — шея. Историки пишут: в эпоху викингов немало мужчин надолго покидало свой дом, отправляясь в военные или торговые походы. Такой поход мог занять не один год, а мог вообще кончиться гибелью путешественника и воина. Однако путешествия и приключения были бы попросту невозможны, если бы викинг не оставлял дома прочный тыл, разумную и деятельную жену, вполне способную в отсутствии мужа управиться с хозяйством и делами. А если нападали враги, то и возглавить оборону. Так что, если бы в реальности женщины были так принижены и бесправны, какими их рисуют сохранившиеся судебники, эпоха викингов вряд ли бы вообще состоялась. Исторические и мифологические тексты донесли до нас психологические портреты многих женщин-викингов. Иные из них, подобно славной исландке Торбьорг, ткали мир, используя свое влияние на мужчин для установления примирения и спокойствия. Другие, горделивые и мстительные, наоборот, подстрекали своих мужчин к сражениям и кровопролитию. Такова, например, была Гунхильд, жена Эрика Кровавой Секиры, сына Харальда Прекрасноволосого. По выражению сказания, она много вмешивалась в управление страной. Ее называли «матерью конунгов», и далее в рассказе о деятельности этих самых конунгов их называют не сыновьями Эрика, а сыновьями Гунхильд. Муж ее, несмотря на грозные прозвища и свой титул конунга, положительно теряется на фоне жены. Спрашивается, а существовали ли в действительности те прекрасные воительницы, которых так любят авторы исторических романов и, пуще того, сказочной фантастики? Существовали. В X веке в Ирландии действовала дружина викингов, так вот их вождем была женщина. История, к сожалению, не сохранила ее имени, только прозвище «Рыжая дева». Выше уже упоминалось о богинях, которых викинги чтили наравне с богами. Знает скандинавская мифология воинственных дев, это валькирии. Слово «валькирии» слышали, кажется, все, но многим ли известно, что в переводе оно означает «избирающие убитых»? Согласно легендам, валькирии носились на своих конях по воздуху, по морю и по твердой земле. Они спешили к полям битв, чтобы помогать героям в сражениях, а среди павших избирать тех, кто был достоин пировать вместе с богами на небесах. Вот имена некоторых валькирий. Хильд – битва, Хлёк – шум битвы, Сванхвит – лебяжьи белые. Ученые, изучающие мифологию, обычно причисляют валькирий к категории низших женских божеств. Однако в легендах можно встретить высказывания типа «такая-то была дочерью такого-то конунга, она была валькирией и носилась по воздуху и по морю, потом она вышла замуж и оставила битвы». В существовании валькирий викинги веровали свято. Значит, и настоящая живая валькирия, вроде рыжей девы, не должна была уж слишком их удивлять. Проза и поэзия жизни. В главе «Я и мы» говорилось, что брак между молодыми людьми в те времена чаще всего заключался не по обоюдной любви, а в соответствии с интересами семейного клана. В главе «Введение в род» говорилось, что законной женой считалась женщина, за которую был уплачен свадебный выкуп, мунт. В той главе не имело смысла заострять на этом внимание, и я сознательно несколько смягчила выражение подлинника, гласившее «купленное за мунт». Тем более, что ученые пишут, мунт был не столько платой, как, например, за рабыню, сколько подарком семье, вырастившей невесту, возмещением за ее увод из прежнего дома. Так или иначе, молодая девушка, дочь на выдане, была не только членом семьи, но до некоторой степени ее капиталом. В главе «Не сердись, предок» показано, что выражение «выдавать замуж» возникло не случайно. Девушка переходила в другой род, а семья получала некоторую сумму мунт. Без него, кстати, брак не считался законом. Выплачивая мунт, жених тем самым доказывал свою состоятельность, способность в будущем прокормить жену и детей. Существовал определенный минимум. В Исландии 8 унций серебра, в Норвегии 12. Этот минимум назывался платой бедняка. Реальная же сумма выкупа, как легко себе представить, напрямую зависела не только от платежеспособности семьи жениха, но и от репутации невест. Поэтому за репутацией девушки довольно строго следили. Справедливости ради сразу же отметим, что забота эта выражалась не столько в ограничении свободы самой девушки, сколько в гонениях на ее ухажеров. Что же считалось предосудительным? Как это на первый взгляд ни странно, едва ли не все, что входит в наши нынешние понятия об ухаживании. Посещения, разговоры, подарки, любовные стихи, сочиненные в честь дамы сердца, за все это можно было не только схлопотать поленом от разгневанного отца или брата, но даже и предстать перед судом, который мог приговорить к штрафу или вовсе объявить вне закона. А если за столь усердными изъявлениями чувств не следовало официального предложения, дело могло кончиться и кровной местью. Семья девушки считала, что ей нанесено тягчайшее оскорбление. Особо подчеркнем, речь идет не об изнасиловании, тут уж закон обрушивался вообще беспощадно, не о добрачных половых связях, ни о каком-либо покушении на скромность. Существовал целый прейскурант штрафов, в зависимости от того, какую часть тела посмел лапать злодей. Речь идет о каком-нибудь вполне, на наш взгляд, невинном стишке в 8 строчек, воспевающем красоту и душевные достоинства избранницы. Почему? Здесь в который раз надо вспомнить о мифологическом мышлении и как оно влияло на поведение и быт людей. С точки зрения древних, слово полностью равнялось поступку. Словесное оскорбление было, пожалуй, даже хуже оскорбления действием. Почему? Всякому доводилось замечать, как скверно себя чувствуешь, получив в свой адрес пару ласковых, без особенной разницы, за дело или не за дело. и точно так же всякий замечал, как окрыляет похвала. Конечно же, это подметили наблюдательные древние люди, подметили и объяснили языком мифа. «Любая похвала, — говорили они, — имеет магическое значение, она привлекает к человеку удачу, а поношение, наоборот, отнимает у него силы, отнимает благополучие. Если же хула или похвала была выражена ритмически организованной речью, стихами, воздействие возрастает многократно. Так в современной печати ядовитые меткое четверостишие о политическом оппоненте действуют порой сильнее, чем обстоятельная критическая статья. По мнению древних людей, ритмически организованная речь лучше всего подходила для общения с богами и иными высшими силами, то есть являлась по определению заклинанием. Таким образом, любое стихотворение, опять-таки по определению, обладало магической силой. Следовательно, хулительное стихотворение расценивалось как враждебное колдовство. Сказания буквально пестрят упоминаниями о их вредоносном воздействии, иногда даже и смертельном. Это, кстати, не следует расценивать как стопроцентный вымысел. Человек, свято уверенный, что ему положено заболеть или умереть, заболевает и умирает. Такие случаи происходили на глазах ученых, приезжавших изучать обычаи некоторых племен, живущих в отдаленных точках Земли. Что же касается хвалебного стихотворения о женщине или девушке, его рассматривали как присушку, то есть, опять-таки, как попытку магического воздействия с целью вызвать любовь. И так ли уж безосновательно было подобное воззрение? Не растает ли самая неприступная красавица, узнав, что вдохновила поэта? С другой стороны, поэзия тоже редко когда считалась запретами. Поэтому ученые не удивляются, обнаруживая среди обширного наследия древнескандинавских поэтов немалый пласт любовной лирики. Есть и стихотворения, намеренно выстроенные по принципу заклинания. Но тем не менее, в вопросах заключения брака решающее слово принадлежало не влюбленным, а их родителям. По мнению исследователей, во времена язычества у девушки не было особой возможности отвертеться от немилого замужества, кроме как убежать из дому, но многие ли на это решались? После введения христианства появилось еще одно спасение – уход в монастырь, тоже незавидная доля, если поступок объяснялся отнюдь не религиозным рвением. Поэтому иногда подвергают сомнению сам факт существования в те времена пылкой и преданной индивидуальной любви. Влюблялись ли, мол, викинги в девушек, или они руководствовались только интересами рода да материальными соображениями? Существовало ли что-нибудь помимо этих интересов, или одни только простые потребности плоти? Для любви не названа цена. Если обратиться к текстам древних сказаний, не так уж трудно убедиться, мечта о великой любви, о единственном на всю жизнь человеке, сопутствовала нашим предкам всегда. И как и поэзия, тоже ни в какие времена не желала считаться ни с предписаниями закона, ни с установленными обычаями. Вот, например, какую легенду рассказывали о прославленном викинге по имени Хельги и о валькирии Сигрун, дочери конунга. Один, отец богов, счел, что Хельги совершил уже достаточно подвигов и вполне доказал присущие ему доблесть и благородство. Пора было герою завершить свои дни на земле и вступить в небесную дружину, тем более что Один собирался поручить Хельги главенство над нею. Отец богов послал Сигрун валькирию, чтобы в одном из сражений она подправила удар вражеского копья и направила его в сердце воителя. И вот настал день битвы. Прянули молнии, ярко сверкавшие. Девы в шлемах с просторов небесных мчались в кольчугах, обрызганных кровью. Свет излучали копья валькирии. Однако все вышло не так, как задумывал отец богов. Сигрун с первого взгляда полюбила отчаянного викинга и вместо того, чтобы принести ему смерть, даровала победу в бою. Они встретились на поле брани, когда отгремело сражение. «Отчего ты так печально, Валькирия?» — спросил Хельги деву-воительницу, и Сигрун поведал ему о своем горе. Ее отец давно хотел породниться с другим конунгом, богатым и знатным. «Злой конунг, кошачьи отроди!» — вот как говорила Сигрун о женихе. Она была уже просватана, но предпочла убежать из дому к любимому. Разгневанный своеволием дочери, отец проклял ее, а брат пообещал отомстить. Сигрун сама ужасалась тому, что натворила, но переломить себя не могла. В довершении всех бед ее бывший жених явился с войском отбивать беглую невесту. Началось жестокое сражение. Но за влюбленных нашлось кому заступиться. Ринулись с неба валькирии в шлемах, Хельги на помощь. Бой разгорался, молвила Сигрун, летали валькирии, волк пожирал ворона пищу. Хельги и Сигрун поженились и очень любили друг друга, у них родились дочери и сыновья. Однако брат Сигрун, поклявшийся мстить, не позабыл своей клятвы. Он принес жертву Одину и молился ему, прося о помощи, и отец богов услышал его молитву. Тем более, что место Хельги в небесной дружине давно поджидала героя. Один даже дал мстителю свое копье, от которого не было обороны. Брат Сигрун подкараулил Хельги и предательски убил его. Он надеялся, что Сигрун поедет с ним домой, благо в те времена брат считался родственником ближе мужа, но сестра прокляла убийцу. «Пусть не плывет отныне корабль твой, как бы ни дул ветер попутный. Пусть не бежит конь твой послушно, когда от врагов спасение ты ищешь. Пусть не разит меч твой в битве, разве что сам ты сраженным будешь». Хельги похоронили и насыпали над его могилой высокий курган, и Сигрун дни и ночи сидела на этом кургане, оплакивая любимого. Между тем душа упрямого викинга не торопилась исполнять волю Одина и возноситься в обитель богов. Люди видели, как лунными ночами тень Хельги вставала из могилы и беседовала с Сигрун. Сама смерть не могла их разлучить. Однажды утром Сигрун нашли на кургане мертвой, и лицо у нее было счастливое. И люди поняли, что даже воле отца богов пришлось склониться перед любовью. Хельги и Сигрун отправились на небеса вместе. Сказание кончается так же, как и многие подобные ему. Говорят, будто Хельги и Сигрун вновь родились. Соседи викингов Саамы. В этой книге довольно часто упоминается об индоевропейцах. Приводится рассуждение о родстве, допустим, скандинавских и славянских слов или явлений культуры через общие индоевропейские корни. Однако задолго до времен викингов рядом со скандинавами жил, да и теперь живет еще один народ, о котором, как это ни печально, довольно часто забывают историки и писатели. Хотя народ этот жил там же, где и сейчас, гораздо раньше, чем первые индоевропейцы начали расселяться по местам своего нынешнего обитания. Некоторые исследователи так и пишут: они жили здесь всегда, то есть, по крайней мере, со времени последнего оледенения. Этот народ — Саамы. Саамы принадлежат к финно-угорской группе народов. Они самые северные ее представители. Они занимают северную часть Скандинавии и Кольского полуострова, проживая таким образом на территории Норвегии, Швеции, Финляндии и России. Этот район называют еще Лапландией. Именно отсюда, согласно традиции, приезжает на оленьей упряжке Санта-Клаус, западноевропейский и американский Дед Мороз. Лапландия в переводе означает «страна лопарей». Лопари – другое название саамов. Так издавна называли их соседи – финны и шведы. Как пишут ученые, это название происходит от слов, означающих «место», «страна». В русских документах название «лопь» появляется с XIV века. До тех пор употреблялось название «тре-три» от Терского берега Белого моря. Сам себя этот народ в разных географических точках называет или называл по-разному. Сами, Сами, Сань, Самелат, Самех, Самек, Саоме, Само, Сабмо, Сома, Соме. А землю свою Самедна, Сомаедна, Сомаладна. Согласно данным языковедов, от северной макушки Европы, населенной самами, владения финно-угорских народов простираются на восток до Оби. На западе включают Венгрию, на юге – северную часть бывшей Югославии, огромные территории. Кроме саамов, к этой группе народов относятся финны, карелы, вепсы, водь, ижора, эстонцы и ливы, прибалтийско-финская ведь, мордва и марийцы, волжская ведь, коми и удмурты, пермская ведь, ханты, манси и венгры, угорская ведь. Представители этих народов порой с некоторым трудом, но понимают друг друга. Некоторые племена из этой группы не сохранились до сегодняшнего дня как отдельные этнические образования. Они влились в другие народы, преимущественно в русские. Их имена можно теперь проследить лишь по географическим названиям. Это Меря, Мещера, Мурома, Югра и Печора. Финно-угорские народы изучают особые отрасли языкознания – финно-угроведение. Задумаемся. Шведы, норвежцы или датчане, живущие, как принято говорить, в дальнем зарубежье, оказываются нам, русским, более близкими родственниками, чем, к примеру, живущие здесь рядом в России карелы. А все потому, что славяне и скандинавы принадлежат к одной языковой семье, а карелы к другой. Полярные рыцари. У народов, живущих в экстремальных природных условиях, очень медленно меняется уклад жизни. Когда все силы уходят на то, чтобы прокормиться и выжить, тут уж не до общественного прогресса. Даже в позднейшие времена, когда саамы волей-неволей начали испытывать сильнейшее влияние соседних народов, их быт сохранял множество исключительно древних чет. Если начать хоть сколько-нибудь подробно рассказывать о них, можно написать отдельную, толстую и очень интересную книгу. Упомянем вкратце лишь о некоторых. Начнем с того, что у саамов царил самый настоящий матриархат. «В доме глава женщина», — писал русский исследователь XIX века. «Мужчина только работник и муж». Малочисленному народу, расселившемуся со своими оленьими стадами по огромной территории, к ближним соседям ездили в гости за 3 дня пути. Воевать было не с кем и не за что. Вот и получалось, что в повседневной жизни на первый план выходил не мужчина с его страстью к новшествам и приключениям, а мудрая хранительница, собирательница, женщина. Такое положение дел отнюдь не мешало самским мужчинам быть настоящими рыцарями. Когда во время зимнего кочевья на стоянке ставили шатер, кувас, нечто вроде мехового вигвама, и разводили в нем крохотный костерок, внутри устраивали только детей и женщин. Мужчины же просовывали в кувас лишь голову и плечи, а ноги и нижняя часть тела оставались снаружи. Никто при этом не замерзал. На каждом были яры, меховые сапоги выше колен с пришитыми к ним меховыми же штанами. Люди и тундра. Культуру и религию саамов, как у всякого другого народа, можно изучать до бесконечности, все время открывая для себя нечто новое, интересное и поучительное. Приведем лишь 2 маленьких штриха, которые, на взгляд автора этих строк, очень хорошо иллюстрируют мысль, высказанную учеными. Человечество умело думать одинаково хорошо всегда, на самых разных, как принято говорить, стадиях своего развития. Разница же между современным научным и древним мифологическим мышлением заключается лишь в том, что в древности человечество фиксировало свои наблюдения на другом языке, не формулами, а в виде мифа. Вот первый пример. Саамы испокон веку считали землю живым существом. Дерн — ее кожа, тундровые мхи и травы — ее волосы. Забить в землю колышек, выкопать яму — значит причинить ей боль. Нельзя этого делать без крайней необходимости, — говорили самы. Обидишь землю — не оберешься беды. Первобытное суеверие, — отмахнулись современные люди, учившие высшую математику в институте, и поехали в тундру на вездеходах и тракторах, рвущих гусеницами хрупкий земной покров. А теперь мы хватаемся за голову. Оказывается, природа Крайнего Севера необычайно ранима, и там, где один раз прошел вездеход, вскоре возникает страшный овраг. Между тем, самы знали это всегда, а мудрость не перестает быть мудростью, на каком бы языке ее ни излагали. Второй пример. Самы — народ оленеводов. С давних времен они считали оленей своими близкими родственниками. Недаром особое место в их эпосе занимают сказания о Мяндаше, человеке-олене. Спрашивается, как же быть с естественным природным врагом оленя — волком? Может быть, сказания представляют его как темное и враждебное существо, исчадие злых сил? Ничуть не бывало. А оказывается, в стародавние времена богиня Разяйки Настай, хозяйка оленей пастбищ, позволила своим возлюбленным подопечным так расплодиться, что на земле уже не оставалось места ни для оленьих стад, ни для людей, да и падеж от голода начался. Все пастбища были выедены под корень. Всем пришлось бы туго. Но тут спохватился другой бог, Каврай, и создал волка. Волки набежали и сразу очистили всю землю от падали. Жили волки, жили и олени. Рядом жили. Вот почему самы никогда волков не бьют. Волка создал сам Каврай, и сотворял он не зря. Согласно легенде, Каврай ограничился тем, что даровал человеку для защиты от волка собаку. А теперь давайте припомним телевизионные дискуссии, имевшие место несколько лет назад. Образованные интеллектуалы на полном серьезе рассуждали, следует ли вконец истребить волка, или, может быть, стоит все-таки признать его неотъемлемой частью природы, имеющей свое право на жизнь. Кого только не приглашали в студию, биологов, писателей, журналистов, не было там только северных пастухов. Всю свою жизнь, поколение за поколением, живущих бок о бок с оленем, собакой и волком. Еще одна страна гостеприимства. Со времен глубокой древности и до сравнительно недавних времен у саамов сохранялся обычай, которые ученые называют гостеприимным гетеизмом. Гетера по-древнегречески значит «подруга». Смысл же обычая состоял в том, что гостя, приехавшего к саамам, в особенности человека известного и уважаемого, намеренно оставляли наедине с женой, дочерью или иной родственницей хозяина. Интимные отношения, в которые они при этом могли вступить, не только не рассматривались как супружеская неверность, но наоборот, как величайшая честь и для женщины, и для всей ее семьи. Более того, если гость принадлежал, допустим, к иному типу культуры, придерживался иной системы ценностей или еще по какой-то причине проявлял стойкость, им были очень недовольны и в дальнейшем могли даже отказать в гостеприимстве. Этнографами описан забавный, с нашей точки зрения, рассказ о затруднительном положении, в которое попал в просвещенном XIX веке норвежский пастор, проповедовавший среди самов христианство и завоевавший их искреннее уважение. Один из оленеводов, у которого довелось побывать пастору, стал чуть ли не силой принуждать дорогого гостя к близости со своей женой. Святой отец, человек весьма благонравный, оказался перед поистине затруднительным выбором то ли поступиться христианской моралью, то ли поставить под угрозу всю свою миссионерскую деятельность среди самов. Чем дальше вглубь веков, тем больше упоминаний о гостеприимном гетеризме можно найти среди записей различных авторов, оставивших заметки о самых. Ученые прошлых столетий не без некоторой доли брезгливости объясняли этот обычай легкостью нравов самских женщин, отсутствием христианского воспитания, да еще тем, что возможный отказ гостя воспринимался диким народом как свидетельство своего безобразия и безобразия своих жен. Между тем, в том, что касается внешности, самы не слишком отличаются от европейского физического типа. Им не свойственна ни монголоидность, ни истинно черные волосы, которыми наше обыденное сознание по привычке наделяет любой северный народ. Как пишут исследователи, занимавшиеся именно внешностью, им не раз доводилось приходить в отчаяние из-за решительной невозможности отличить саама от соседа, финна, шведа, русского или норвежца. Пожалуй, единственное бросающееся в глаза различие – это рост. Упомянутые североевропейские народы, как известно, отличаются высоким ростом. У саамов же в среднем он составляет около 1,5 метра. И даже многовековые смешанные браки с соседями этого различия не изгладили. Волосы и глаза у саамов в целом несколько темнее, чем у традиционно белокурых и светлоглазых скандинавов и финнов, но до черных азиатских им все-таки очень далеко. Глаза несколько раскосые, но раскосые опять-таки по-фински, а не по-монгольски. Одним словом, ни о каких резких расовых различиях и соответствующих предрассудках, кажущиеся безобразие, говорить не приходится. Весьма странен также и довод о вековом распутстве целого народа. В чем же тут дело? Как водится, ответ был получен после сравнения традиционных культур, весьма удаленных друг от друга народов. Ученые поняли ход мысли древнего человека. «Если мой гость так прославлен и знаменит, значит, ему покровительствуют могущественные и добрые боги. Значит, надо устроить так, чтобы удача, посылаемая этими богами, распространилась и на меня». Естественно, всего охотнее боги станут помогать родичам своего избранника. В главе «Шкура предка» рассказывается о значении ритуальной одежды из шкуры тотемного животного, носить которую позволялось только членам родственной группы. В дальнейшем это значение распространилось на любую одежду. Знаменитая шуба с царского плеча, которую мы, нынешние, скорее всего, расценили бы как барскую подачку, на самом деле была почетным и драгоценным подарком. Великий человек тем самым как бы принимал награжденного в свою семью, делился с ним неспосланной богами удачей.